Я сбросил Гоше наши координаты и номер ближайшего блокпоста. Попросил, чтобы нас кто-то встречал с тачкой. Мол, нам в больничку бы скорей. Спамерскую рекламу от Старинген я, как обычно, стер, не читая. Письмо Ларика оставил напоследок. Сладкое на третье, сперва дела. Кореец писал. Слепой, спасибо за предупреждение. Лагерь зачистили, приходи смело. И смайлик поставил. Чувствуется доволен. Этой историей он упрочил свою позицию лидера на свалке. Ну что ж, пусть так. Лучше кореец, чем какая-нибудь корыстная гнида. Я знаю, что говорю. То и дело приходится иметь дело с жадными болванами, которые захватили контроль над тем или иным приятным местечком. Кореец всяко приличнее большинства. Ну и, наконец, Ларик. Девушка писала, что все-все понимает насчет моих командировок. И она непременно будет писать каждый день, честное слово. Еще большими буквами набила. Тете Вере снова сон снился. Что, дескать, я чужую смерть у дороги нашел. Да теперь в кармане таскаю. Не обернулась бы чужая смерть своей. Ой, как страшно-то. Хм. А ведь точно, тетя Вера предупреждала насчет ноги. Сон в руку. Сон в ногу. Однажды сталкеру Петрову приснилось, что на него напала целая стая кровососов. Здоровенные, злобные такие. А наутро повстречался патруль военсталов. «Сон в руку», — сказал Петров. «Теперь тетя Вера будет диктовать Ларисе всякий бред, какой только приснится, а Ларик исправно слать мне в мейлах. Веселая, однако, жизнь у нас пойдет». Я не мог сообразить, как бы половчей написать ответ. Как бы придумать, чтобы они там не переживали. И чтоб тетя Вера не стала объявлять пророчествами всякий свой чих. Ведь станет же теперь, непременно станет. Как бы написать Ларику, как бы половчей соврать. В задумчивости я отключил почтовый ящик, и на мониторе высветился участок местности. По умолчанию компьютер выдает актуальную картинку. Мимо нашей стоянки медленно смещался сигнал ПДА. Какой-то одиночка бредет по зоне. Идет, не спешит. Может, хабара у человека полный рюкзак. Или чего доброго, один из бандюков, сбежавших от Тараса. Вернуться надумал. Нас ищет, идет по следу. Но тех было двое. Вот чужой сигнал медленно-медленно смещается к центру экрана. Вообще-то, пока он далековато, но мы ведь на холме, отсюда хорошо видать округу. Я привстал, держась за нагретый солнцем валун. Выглянул. Подробностей, конечно, было не разглядеть, но оранжевый рюкзак на сером фоне виден отлично. Оранжевый рюкзак и обычный комбез цвета хаки. Ох, какое сочетание! Догадки тут же заструились плавным потоком. Конечно, пустовар скинул в укромном местечке экзокостюм. Ведь за периметром в таком виде не пощеголяешь. Потому он и время потерял, задержался. Значит, скинул черный долговский скафандр и теперь путешествует налегке. Тащит рюкзаки на себе. Тяжело, небось, а? От волнения я сперва не мог произнести ни слова, только тыкал пальцем и сипел. Вандемейр, похоже, отключился. То ли спал, то ли блуждал по закоулкам собственных мыслей. А Костик сразу отреагировал, встрепенулся и уставился на меня. «Оранжевый!» – наконец выдавил я из мигом пересохшего горла. Костику этого оказалось достаточно. Он вскочил и уставился на пустовара, неспешно бредущего к периметру. «Йо, оце пофартило! Лишенько, та що ж я робитиму без рук?» «Меня понесешь! Вандемейер, подъем! Свистать всех наверх! Йо-хо-хо! Сарынь на кичку! Пиастры!» «Ох, зона, что там кричат в подобных случаях пираты?» «А, на абордаж! Я одноногий Джон Сильвер!» «Стій! Нехай ближче підійде!» «Он не подойдет! Ох, зона, меня возьми!» «Ну как же они не понимают? Костик, он не подойдет!» Он видит мой сигнал, он увешан хабаром, как новогодняя елка гирляндами. Так что быстро бегать не может, и от любого сигнала на ПДА шарахается. И холмик обойдет вокруг. Вандемейр, возьмите мой КПК, отойдите в сторону метров на 50, там отключите комп и быстро тем же путем назад. Нехитрый маневр. Ну что еще можно было сделать? Дитрих схватил мой приборчик и заковылял, куда приказали. Направление я выбрал так, чтобы рыжего от пустовара раскрывал наш холм. Вандемейр отбежал подальше и отключил прибор. Пусть Дима думает что угодно, но нас здесь нет. Может, ему захочется устроить привал на этом месте? Увы, привал пустовару делать не хотелось. Он, можно не сомневаться, крепко устал, но все же не так, как мы. Что ему десяток километров до блокпоста? 2 часа, ну 2,5 с учетом груза. Уставар не собирался тормозить в паре шагов от КПП, но мой маневр все же сработал. Дима не стал обходить холм, а попер мимо. Я осторожно выглядывал между камней и держался за сердце. Ну, еще ближе, ну вот. Когда пустовар свернул у подошвы высотки, я бросил «теперь» и вскочил. Рядом встали Вандемир с Костиком, и мы ударили в три ствола. Тарас не мог бы удержать оружие на весу. Он палил, положив перебинтованную руку на камень. И каждый выстрел наверняка отдавался болью. Терминатор стиснул зубы. Хуже другое. Он мазал. Наш лучший стрелок. От волнения мой ПММ ходил ходуном в руках. Я не думал, что целиться сверху будет так неудобно. Да и дистанция, честно сказать, была не для пистолета. Я расстрелял все патроны и едва не рыдал от досады. Промазал. Когда мы открыли огонь, пустовар вздрогнул, присел, потом сообразил, где засада, и припустил наутек. Башмаки так и мелькали, рюкзаки подпрыгивали и колотили по спине. Тут Вандемейр сменил обойму, поднял руку, медленно опустил ладонь левой, как в кино. Бам, бам, бам. Пустовара качнуло, он повалился на бок. Бам, бам, пауза, бам. Пустовар попытался встать и не смог. Я видел, как жирная сволочь дернулась снова и опять повалилась в траву. «За ним!» — рявкнул Тарас. «Помоги, ну, помоги!» Я подхватил заряженный дробовик, обнял левой рукой Костика за плечи, и мы поскакали с холма. Вандемейр, кашляя и отхаркиваясь на бегу, следом. Пустовар снова поднялся и заковылял прочь. Мы не отставали, но и расстояние не могли сократить. «Усе, больше не можу!» Выдохнул Тарас. «Бей звідси!» Он встал, я положил укороченный ствол дробовика ему на плечо, затаил дыхание. «Бам!» Пустовар подпрыгнул, когда заряд дроби хлестнул его по ногам. «Бам!» Выстрел заглушил ругань Костика. И в этот раз попал. Но Дима опять сумел подняться. Правда, оранжевый рюкзак он бросил. Я торопливо стал перезаряжать обрез. Вандемейр проковылял мимо. Костик подхватил меня под ребра и поволок в погоню. На его перевязанных руках выступила кровь, бинты стали набухать. Вот Дитри добрался до рюкзака, рухнул на него и больше не вставал, пока мы не поравнялись с ним. «Вандемейр, вставайте, здесь нельзя быть одному. У вас остались патроны?» «Нет, но вы идите, негодяя нужно догнать». Я швырнул дробовик на траву рядом с Дитрихом, вытряхнул из кармана оставшиеся заряды, и мы с Костиком заковыляли прочь. Вандемейр полз следом, пытался подняться, харкал, надрывался и никак не мог сквозь хрипы и кашель выговорить требование забрать оружие. Мы с Костиком шагали по кровавому следу. «Ой, мало! Ой, мало!» — сокрушался Тарас. Я понимал его с полуслова. Маловато крови из гада вытекает, легко ранен, легко. Но мы ковыляли и ковыляли, алые капельки по-прежнему указывали путь. ПДА я так и не включал, потому мы и двигались по следу. Где прошел пустовар, там безопасно, аномалий нет. Зато о нашем приближении Дима не догадается, пока не услышит нас. Я не вполне представлял, что мы станем делать, когда доберемся до ублюдка. Он-то наверняка вооружен, хотя ни калаша, ни инфайлд я при нем не заметил. Должно быть, тяжелую артиллерию пустовар скинул в тайник вместе с экзокостюмом. Не знаю, сколько мы шагали по следу, но в конце концов он иссяк. Скорее всего, пустовар все же оторвался от нас, остановился и сумел унять кровотечение. Делать нечего. Я включил ПДА. «Ну что?» – прохрипел Костик. «Есть, голубчик, это он. Больше просто некому». «До КПП прямуя?» «Точно». «Ну, давы мою шею, анаконда бисова. Давы». Я ухватил терминатора за помянутую часть тела, хотя анаконда из меня была еще та. Я бы теперь и кролика не сумел задушить, не то что железного андроида Тараса Костикова. Шаг, другой, шаг, другой. Мы вывалились из леса, впереди встал пологий холм, проковыляли на вершину, и тут увидели Диму. Он плелся, как и мы, с черепашьей скоростью, опираясь на палку. Но оставшихся рюкзаков не бросал, жирная сволочь. Так и волок, один на спине, другой на груди. Зона его знает, может, мы и попадали, когда палили по нему с холма, да все пули застревали в хабаре.